Глава 33. В тот день, когда я впервые попала в Скай-Сити, он был похож на могилу. Стеклянный купол пролежал на дне океана много лет, все внутри было покрыто пылью, и в городе, конечно же, никто не жил. И вот Скай-Сити снова передо мной. Я ожидала худшего, что нам будет трудно попасть к пункту управления, не вступив в бой. Я была не права. Из города выбежали несколько солдат. Оружия при них не было. Они просто наблюдали за тем, как я в сопровождении своих друзей направляюсь с помощью вихря в самый большой из трех куполов. Во время вынужденного приземления многие обитатели города получили ранения, но в целом легко отделались. Никто не оказывал нам сопротивления. «Где Хоторн?» — спросила у меня Сьюзи. Ее голос звучал устало, и не потому, что она была измотана. Ее и меня, и всех нас прижимала к земле тяжесть совсем другого рода. «Не знаю», — растерянно ответила я, глядя на пустой дисплей. «И правда, где Хоторн? Почему молчит Бейл? Скай-Сити опустился на землю, война закончилась. Где они?» «Твой отец не сдастся без боя», — сдавленным голосом произнес Лука, обращаясь к Хольдену. «Ведь так?» Хольден покачал головой. Я ускорила шаг. За мной двинулись Хольден, Лука, Сьюзи, Рокс и команда заблудших детей. Те из них, кто уцелел. К нам присоединились два десятка вихревых бегунов, Атлас и Пламя бежали рядом. Как бы я ни была напряжена, я думала о Гилберте и Фагусе. Внутри меня словно огонь горел. А при мысли о том, что я скажу Лис, меня охватывала всеобъемлющая пустота. Она ведь только что вернула его. И Фагус. Как только я вспоминала его, мне тут же хотелось упасть на колени и заплакать. Он был мертв. А Бейл? Бейл не знал этого. «Где же ты?» Я посмотрела наверх. Один из куполов треснул при приземлении, но не рассыпался. В 2067 году мы провели в старом Скай-Сити несколько дней. Тогда купол тоже был поврежден, и Хоторн почти точь-в-точь восстановил его. Все было знакомым. От нижнего этажа вверх тянулась колонна-стержень. Комнаты на разных уровнях были стеклянными и располагались на внешних кольцах, соединенных переходными мостиками. Я совсем не удивилась, увидев имя, написанное на стеклянном куполе. Аура. Хольден и Лука правы. У Хоторна в рукаве должен быть еще один козырь. Он просто так не сдастся. «А где турбинное отделение?» — спросила я, обращаясь к Луке. 14-й этаж», — ответил он. Я схватила Атласа за ошейник, открыла вихрь и позволила потоку унести нас наверх. Последние несколько метров мы прошли пешком. Лука поднес детектор Греймса к консоли рядом с дверью, и дверь с шипением открылась. Комната, расположенная внутри центральной колонны, была полностью выложена белой плиткой. Не особо большая, но потолок был так высоко, что я едва могла видеть его. Здесь стояли 6 кресел, 3 белых и 3 красных, и перед каждым из них была огромная стеклянная трубка, направленная в пол. Я поняла, это было оружие. То самое оружие, на которое возлагалось столько надежд. Пульт управления был слева. Вокруг него царил хаос. Повсюду валялись какие-то детали. Два металлических стола опрокинуты, один даже сломан пополам. В воздухе все еще покачивались голограммы, показывавшие Нью-Йорк, защитную стену и внутренние помещения Скай-Сити. И посреди этого хаоса, окруженный мерцающими красноватыми огнями, стоял он. Одной рукой Бейл опирался на пульт, и голова его была наклонена вниз, так что я не могла видеть лица. Мерцание, которое я теперь ассоциировала с его вихревой энергией, то усиливалось, то угасало, то снова усиливалось. Я услышала, как заскулил Атлас, и уже хотела подойти к Бейлу, но замерла, увидев на полу 3 тела. Ближе всего ко мне был Вирблер, но не Хоторн. Чуть дальше лежали 2 Цундера. Вокруг их рук мерцали такие же огненные точки, словно они хотели вызвать вихри, но Бейл остановил их. Его униформа во многих местах была прожжена, а в правом рукаве была дыра, из которой что-то торчало. Я прищурилась. Гравитационный сенсор. И я в ужасе зажала рот рукой, когда Бейл дернул его так сильно, что потекла кровь. Но сенсор остался на месте. Я жестом показала другим, чтобы они остановились. «Бейл». Мой голос звучал тихо и спокойно, пока я медленно продвигалась вперед. Некоторые приборы искрили. Здесь явно была борьба, и Бейл, очевидно, выиграл ее. Через несколько метров я услышала, как он бормочет себе под нос. «Я не знал. Я не знал». Чего он не знал, я не понимала. «Бейл». Он обернулся. Его лицо было бледным, на виске засохла кровь, и он смотрел на меня так встревоженно, что из моих легких разом вышел весь воздух. «Элли, остановись!» Хольден догнал меня и взял за плечи. «Это может быть не он. Они могли снова подсадить его на наркотик. Это может быть ловушкой». «Нет, это невозможно». Но сомнение закралось внутрь быстрее, чем я того хотела. Неужели Хоторн ввел ему новую дозу? Неужели Бейл специально ждал нас здесь? Я отбросила эту мысль и побежала вперед, несмотря на то, что Хольден схватил меня за руку и попытался удержать. Бейл все еще смотрел на меня, и на его лице было отчаяние. «Это был он, мой Бейл!» «Что случилось?» — спросила я. Он повернулся к голограммам и ударил кулаком по краю пульта. «Я не знал! Я совсем забыл! Он, наверное, приказал мне забыть об этом, когда я был под действием дури!» Я встала между ним и пультом, затем положила обе руки ему на щеки и пристально посмотрела в голубые, как лед, глаза. «Что случилось?» Хоторн исчез. «Ты имеешь в виду, что он сбежал?» Бейл покачал головой. «Нет. Его здесь больше нет». Прошло несколько секунд, прежде чем я поняла, что он имеет в виду. Могла быть только одна причина, по которой Бейл выглядел так, будто у него из-под ног ушла почва. Только одна. «Он переместился в прошлое», — прошептала я. Бейл кивнул, и я почувствовала, что меня словно придавливает к земле, потому что я знала, что это значит. К нам подошли Сьюзи, Лука и Хольден. Рокс, заблудшие дети и вихревые бегуны остались стоять в стороне. «Но как?» — спросила я Бейла. «У него же нет бегуна во времени». «Есть. И даже несколько». «Что? Откуда?» Бейл поднял вверх руки, все еще окруженные красноватым мерцанием. «Проект Виртус», — произнес он. «Это не про карту времени. То есть не только про нее. Дело в том, что это я создал для него других бегунов во времени». «Создал», — эхом отозвалось внутри. «Он вводил мне и своим солдатам-мутантам энергию из нулевых сенсоров», — сказал Бейл, «чтобы мы стали более стойкими, чтобы мы могли лучше противостоять энергии. Затем он отправлял нас ко всем возможным рифтам. В первые несколько недель он даже не заставлял меня искать вихрь-прародитель. Он просто хотел, чтобы рифты взорвались, и его солдаты впитали в себя их энергию. Как тогда, когда ты сделала из змеи бегуна во времени, сама того не желая. Я просто сделал то, о чем он меня просил». По лицу Бейла пробежала тень. «Он, должно быть, приказал мне забыть про это. Только когда я увидел перед собой бегунов во времени, которые исчезли вместе с ним, я все вспомнил. Но было уже слишком поздно». Я вспомнила про записку, которую нашла в туннеле метро. Записку, на которой Бейл много раз написал проект «Виртус». И что все это только начало. Это были не сумасшедшие каракули. Это было предупреждение. «Сколько у него бегунов во времени?» — спросил Хольден. Бейл пожал плечами. «Понятия не имею. Я только начал вспоминать некоторые из миссий. Но вот все ли это миссии, я не могу сказать. Я закрыла глаза. Теперь, когда путь, который нам предстояло пройти, был понятен, тяжесть с моих плеч хоть и не исчезла, но стало легче. Я почувствовала, как рука Бейла нежно касается моего затылка. Он ощупал обугленные кончики моих волос, все еще источающие запах гари. Я встретилась с ним взглядом. Он смотрел на меня так, словно я была привидением, словно я уже была мертва. Я не удивилась этому. Теперь я была именно той девушкой, которую он изобразил на своем рисунке. Девушкой, которая стояла перед вихрем прародителем и которая умерла у него на глазах. «Мне жаль», — сказала я и положила пальцы ему на грудь. Я не могла это остановить. Бейл покачал головой и поцеловал меня в лоб. «Это не твоя вина». «Бейл», — произнесла я, обнимая его, — «есть еще кое-что. Как сказать ему о том, что случилось? Что Гилберта больше нет в живых? И что Фагус пожертвовал собой ради меня? Что он погиб, спасая меня из последних сил? Но я должна была это сделать, иначе это было бы неправильно». «Фагус», — начала я, — «он...» Я едва могла говорить. «Бейл, он не выжил. И Гилберт...» По моим щекам потекли слезы, когда я увидела, какая боль вспыхнула в его глазах. Но каким-то образом я взяла себя в руки. Нет, мне нельзя сейчас плакать. Я знала Бейла, он не позволит себе сломаться. Ни здесь, ни сейчас. А если он может, то смогу и я. Глубокий вздох. Безмолвное обещание. Затем Бейл повернулся к остальным. «Нью-Йорк был запланирован Хоторном в качестве отвлекающего маневра», — сказал он хриплым голосом. «Я понял это только после того, как он перебросил большую часть войск из Скай-Сити в наземные подразделения незадолго до прибытия сюда, а здесь оставил только одну команду». «И с ними он отправился к вихрю-прародителю?» Взгляд Лукаса метался из стороны в сторону. Затем он посмотрел на меня. «Черт возьми, что нам теперь делать?» Я глубоко вздохнула. «Я перенесу нас в 20-й год». В комнате наступила тишина. Затем рука Бейла опустилась с моего затылка на плечи. Он снова покачал головой. «Ты не сделаешь этого», — прошептал он. «Я прыгну за ними и сделаю это сам». «Ты же знаешь, что это не сработает». Мне внезапно показалось, что Бейл стал больше, чем был на самом деле. «Я не позволю тебе отправиться туда». «Это не твое решение», — возразила я, хотя у меня дрогнули коленки. «Не хотел бы прерывать вас», — вмешался Холден. «Но как долго нет моего отца и его солдат? Час, два?» «Примерно», — кивнул Бейл. «Я пытался помешать им, но пока я понял, что происходит, они выстрелили в меня сенсором и исчезли». Он горько рассмеялся. «Они даже не удосужились убить меня. А после того, как они ушли, мне пришлось приземлить город». Холден потер лоб. «Разве у них нет форы, которую мы не сможем преодолеть? Даже если мы сейчас будем гнаться за ними по рифтам?» «Их фора не имеет значения», — сказала я. «Но только в том случае, если я перенесу нас к вихрю-прародителю до них». Бейл сильнее сжал мои плечи. «Не делай этого, я не могу». «Ты не понимаешь!» — крикнула я, и это получилось более резко, чем я того хотела. «Мы должны попасть туда сейчас. Мы должны убедиться, что все произойдет именно так, как ты это видел. Потому что если мы что-то изменим, это будет означать, что наш мир исчезнет». Я замолчала, заставляя себя успокоиться. «Может быть, то, что ты видел, не было чем-то плохим. Может быть, так было определено, потому что это хорошо? Как твоя смерть может быть хорошей? Отпусти меня и останься здесь!» Я снова положила руку на правую щеку Бейла. «Ты не сможешь защитить вихрь, прародитель!» прошептала я. «Только я смогу это сделать!» У Бейла дернулась челюсть. Я слышала, как его дыхание участилось. Это был момент, которого он боялся на протяжении нескольких лет. То, что не давало ему спать по ночам, что заставляло его снова и снова сомневаться во всем. Тем не менее, я не могла пощадить его. «Я не могу потерять тебя», — прошептал он, ошеломленно глядя на меня. Я буквально слышала, как в его голове крутятся темные мысли. Она умрет, и это будет моя вина. Я не смогу спасти ее, и мне придется бороться с этим до конца своей жизни. Мое сердце сжалось. «Бейл, я видел, как ты прыгнула в вихрь, прародитель, и как ты выпала оттуда без признаков жизни». Его пальцы вжались в мои плечи, и я ощутила на нас вопросительные взгляды остальных — Холдена, Луки и Сьюзи, которые не могли понять, о чем мы говорим. Но я не думала о них. Я смотрела только на Бейла. «Я должна это сделать, и ты знаешь это. Иначе все, кого мы любим, умрут». Бейл покачал головой. «Я не допущу этого. Никогда. Это единственное, чего я не могу сделать». Мой подбородок задрожал. «Но разве ты не понимаешь? Я стала причиной всего этого». Я смотрела в голубые, как лед, глаза, которые так любила. «Я источник всего этого. И я думаю, что именно мне нужно закончить это». «Все, что тебе нужно сделать, это отпустить меня». С тех пор, как ко мне вернулись силы, они безмерно пугали меня. Чувство вины за то, что я сделала много лет назад, было тяжелым, но сейчас они были самым большим подарком для меня. Я поднялась на цыпочки и поцеловала Бейла. Я не справилась бы без него. Бейл должен был поддержать меня. При соприкосновении наших губ одна его рука крепко обняла меня за талию, а другая коснулась моей шеи. Мои губы застыли на его губах, и это была попытка сдержать слова, которые готовы были вырваться на свободу. «Я люблю тебя», и я не могла отпустить его. «На самом деле все это очень романтично», — прервал идиллию Лука. «Но, может быть, вы, наконец, поделитесь с нами, о чем, черт возьми, вы говорите?» Я снова ощутила ту же тяжесть, стоило мне посмотреть на множество вопрошающих лиц. Я не врала им, но и не была с ними честной. В течение нескольких месяцев я говорила им только часть правды. Мой секрет я закрыла глубоко внутри себя. Тот факт, что Бейл видел мою смерть в вихре прародителей. И мое истинное происхождение. Я не могла разговаривать с ними об этом тогда, когда тысячи других вещей были намного важнее, когда нам предстояла война, когда до меня дошло, что все было намного масштабнее и чудовищнее, чем я предполагала раньше. Но сейчас у меня уже оставалось не так много времени, чтобы как следует объяснить все это. «Есть причина, по которой я могла изменить время», — сказала я. «Причина, по которой никто другой не мог этого сделать. Причина, по которой рифты в лагуне отреагировали только на меня. Я набрала в грудь воздух. Все это произошло потому, что именно я создала первый вихрь». Все уставились на меня. И Рокс, и заблудшие дети, и вихревые бегуны, стоявшие на заднем плане. Лукас несколько раз открывал рот, но ничего не говорил. «Подожди-ка», — выдавил он наконец. «Вихрь-прародитель? Что за чушь ты несешь? Это было более 80 лет назад!» «Я знаю», — я повернулась к нему. «Послушай, это звучит безумно, но я родилась не в 82-м, а в 10-м году. И когда возник вихрь-прародитель, мне было всего 10 лет. «Ерунда», — прошептал Лука. Его глаза вспыхнули красным, и он отступил на шаг назад. «С тех пор, как я узнала о своих силах, — продолжила я, — я постоянно спрашивала себя о том, каково это — оказаться в другом времени, как это случилось с Мией и Тревором, и с тобой». Я посмотрела на Холдена. Его лицо было белым, как мел. Но при этом именно я всегда находилась не в своем времени. Сьюзи смотрела на меня круглыми глазами, а Лука вскинул вверх руки. «Но это невозможно! Мы вместе выросли! Когда?» «До того, как мы познакомились», — сказала я. «Как я уже сказала, мне было 10 лет. А Бэйл был тем, кто провел меня через время». «Бэйл?» Голос Лукаса стал резким, и собаки от неожиданности вздрогнули. И только Холден выглядел так, будто все вдруг понял. «Он взял тебя с собой, когда был у вихря прародителя», — прошептал он. «Его миссия тогда... Вот почему нельзя было ничего найти об этом. Он тебя...» Я кивнула. «Да, я не из этого времени. Это не мое время». Сьюзи яростно закрутила головой. В ее глазах было море непролитых слез. И поскольку Сьюзи была Сьюзи, она подошла и обняла меня так крепко, как только могла. «Это неправда, Элли!» — всхлипнула она. «Ты наша!» Я тоже обняла Сьюзи. Но когда отпустила ее, не могла смотреть ей в глаза, потому что я бы заплакала. А сейчас я не могла себе этого позволить ни в коем случае. Тогда, в день смерти моей матери, из меня, должно быть, вырвалась энергия. Я слышала, как дрожал мой голос. По крайней мере, я только так могу объяснить себе это. Эта энергия, должно быть, сконцентрировалась во мне. И вот так возник первый вихрь. «Ты точно сошла с ума», — прошептал Лука. «Ты хочешь сказать, что это ты? Ответственно за великое смешение?» Он фыркнул. «Знаешь что? Я думаю, Бэйл прав. Мы сделаем это сами, а ты останешься здесь». «Вы не понимаете!» — крикнула я. «Это я создала вихрь-прародитель! И это моя ответственность! Я единственная, кто сможет защитить его, потому что я единственная, кто сможет контролировать вихрь, если что-то пойдет не так!» Энергия исходила из меня без моего желания. Она молниями сверкала на моей коже, и все вокруг в страхе отступили на шаг. Все, кроме Бэйла. «Ты был прав», — сказала я ему. «Время — это не то, с чем мы можем бороться. Мы должны следовать за ним, потому что это единственный способ спастись». Бэйл выглядел так, будто я воткнула в его сердце нож, и я очень хотела взять его за руку и просто исчезнуть куда-нибудь, где бы никто не стал искать нас. И он пошел бы за мной в этот момент. Он оставил бы мир и все живое в нем в опасности. Именно поэтому я не могла этого сделать. «Мы пойдем с тобой», — сказала Сьюзи голосом, полным слез. Я видела 1000 вопросов в ее глазах, но одновременно и глубокую решимость не оставлять меня одну. «Один прыжок в 20-й год?» — спросил Лука, словно оглушенный. «Ты уверена, что у тебя это получится?» Я кивнула. «Да». В этом я не сомневалась. Мой вихрь однажды уже переносил нас в прошлое более чем на 30 лет, и воспоминание, к которому я должна была перенести нас теперь, ясно и отчетливо предстало передо мной. Я собралась силами, почувствовала, как атлас прижался к моей ноге и позволила вихрю, который уже гудел у меня на руках, увеличиться. Долгое время надежда была всем, что определяло мою жизнь. Я надеялась, что война закончится. Я надеялась, что те, кого я любила, переживут ее, и я надеялась помешать Хоторну добраться до вихря прародителя. Я хотела сделать это для своих друзей и своей семьи, чтобы сохранить этот мир таким, каким он был. Я взглянула на Бейла. Сенсор на его руке замигал. Это означало, что скоро он потеряет энергию. Бейл следил за этим без каких-либо эмоций. С тех пор, как я узнала, кто я на самом деле, мысли беспрерывно вращались в моей голове. Момент возникновения первого вихря был одновременно моментом, когда решалась судьба нашего мира. Неважно, что это было, надежды или что-то еще, это было смутное ощущение быть там, где я должна была находиться. Мне нельзя было больше медлить.